Глава первая. Немало людей потеряло немало друзей с тех пор, как мы потеряли Йонатана. Да мы и сами не досчитались многих, потому как тем временем началась новая война, и все стало еще похлеще, но нас это уже не так парило. И пусть всякий, кому не лень, копается в том, через что мы прошли. В самом начале не стало Барноя. Потом полегло еще 11. Когда общее число потерь достигло отметки 920 и на том вроде застопорилось, из наших рядов ушел еще один, брат Коки, который попросился в нашу часть вслед за ним. И тысячу раз мы трахались с тех пор, как же без этого, и тысячу раз смеялись, уезжали в другие места, убегали и возвращались, и помнили, но тихо и про себя. Мечтали, как вернемся когда-нибудь на нашу гору, на место крепости. А там гостиничка или автомобильная стоянка для влюбленных, или вообще ничего и ни души. И не стреляют. Я поведу ее по тропинке за руку и скажу: «Смотри, детка, тут все и было». Я покажу ей все, каждый камешек. Может, она спросит: «И это все? Только и всего? О чем же ты так убивался?» На самом деле ужасно мило, чистая пастораль, зелень, деревья и тишина. И здесь ты сломался? Представь себе, ты на утесе над обрывом, повыше, чем башни Азриэли. Конечно же, вид захватывающий дух, а как же иначе? Деревеньки, зеленые кроны деревьев, красные и коричневые квадраты полей, шапки снега на вершинах, бурные горные речки, узкие ленты вполне европейских шоссейных дорог, извилистые, пустые, и ветер, самый потрясающий на свете. Зитлауи говорил, что такой воздух надо расфасовывать по бутылкам из-под минеральной воды и продавать снобам в богатых районах, в северном Тель-Авиве. Высшее качество. И правда, полная пастораль, мать твою, так. Хоть режь на ломтики. Порцию заказывали? Закаты у нас самые офигенные на всем континенте, а восходы еще офигеннее. Вселенная безмятежно погружается в сумерки, вид с крыши мира. Приведи сюда телку или двоих, когда небосвод оранжевый, и дело твое на мази. А рассвет — потрясная смесь такого сочного синего света с бирюзой и чего-то бордового с тоненькими прослойками розового. Ну, точно картина маслом. И ущелье. Глубокое и тенистое, прямо от нашего утеса великана, извивается вниз. Тут ты сломался? Пойди объясни. Но я отчетливо помню огни Кирьят-Шмоны той ночью, все отдаляющиеся и исчезающие за горизонтом. Я помню, как бились сердца у каждого, у всех. Честное слово, я слышал их пульс, когда мы впервые поднимались по изгибам хребта. С каждой минутой все холоднее. Кроме нас ни души. Деревень почти нет на этом участке. Колонна тянется, тонет в густом тумане, не видно низги. Нас прикрывают танки. Через узкую прорезь, сидя в машине, я пытаюсь установить наше точное место расположения. В который раз шепотом, разговаривать громко нельзя, повторяю координаты опасных мест, отмеченные на карте. Откуда ждать беды? Так и подмывает крикнуть командиру, что мы слишком отдалились, только я закусываю губу и молчу. С этой минуты никто не сможет бросить меня. Ты понятия не имеешь, что такое Ливан. Погоди, попадешь туда. Я здесь, наконец, и это самое главное.